Глава третья. «Доброе утро, дядь Жень!» Роман приветственно кивнул соседу. Он только что вышел на прогулку с винтом. Погода стояла солнечная, весна наступала неумолимо. Вечно мерзлявый Вишневецкий сменил черный пуховик на пальто того же цвета, посему все так же оставался похожим на большого грача, но к концу зимы как будто несколько похудевшего. «Привет, Ром!» – добродушно ответил он. «Пройдетесь с нами?» «Да, конечно, всегда рад с тобой поболтать». И Вишневецкий присоединился к прогулке Гончаренко и Винта. На привычном всем маршруте до бульвара Роман вел разговор на малозначимые темы, пока они не оказались на широкой полосе, уже показавшейся из-под оттаившего снега прошлогодней травы. Подумал, что Серж наверняка назвал бы такую траву сухой, но мокрой. «Ой, а может, не пойдем тут, а? Я в ботинках». «Евгений Маркович, очень надо. Очень важный разговор». Вишневецкий развел руками и покинул спасительную полоску асфальта. Влажная почва чуть промялась под его весом, и оппозиционер под маской оппозиционера изобразил на лице страдания. Но Роман и Винт молча продолжили путь, и Вишневецкому ничего не оставалось, как последовать за ними. «Насколько помню, Эра хотела сотрудничать с Зотовым, но получила отказ», — начал Роман. Вишневецкий неодобрительно заозирался по сторонам, но ничего подозрительного не заметив, успокоился. «Во-первых, я знаю, как склонить его на вашу сторону», — продолжил Гончаренко. «Очень интересно. Но его же СБС задержало, вот в чем незадача. Надо помочь ему освободиться». «Ром, у Эра каждый человек на счету. Напасть на ГСБ вот так просто в лоб, это же нереально. Ладно бы лидер какой, ну или хотя бы член организации. Но Зотова ведь и так отпустить могут, он никак с Эра не связан». «Нет, дядь Жень, не отпустит его, я уверен, во всяком случае быстро. А если и отпустит, то следить будут неотступно. Дело в том, что ему есть что скрывать. И это недопонимание никак, наверное, не устранить. Теперь второе, он нужен Эра. Он сможет дать вам такое оружие, которого пока нет ни на фабрике, ни где-либо еще. В нашей стране как минимум», — горячо проговорил Роман. «Вот так даже? Это очень серьезное заявление, ты ведь понимаешь?» «Да, дядь Жень, но я уверен в том, что говорю. Зотов сильно продвинулся в своих исследованиях, и некоторые из его открытий могут склонить чашу весов в пользу Эра». Вишневецкий помолчал, задумчиво глядя под ноги, а потом проговорил. «Так, Ром, я в ваших сновидческих делах вряд ли что пойму. Давай вот как поступим. Я кому нужно твои рассуждения передам, а там уж как получится. О результате сообщу. Вот зараза». Последняя фраза характеризовала отношение Вишневецкого к тому факту, что его ботинки таки не выдержали натиска весны и, сдавшись, промокли.